Убедившись, что дела на опытном заводе номер 2 идут в хорошем темпе и больших сложностей не возникает, переговорил с Лозиным, который гоняет на огневых стендах сразу 4 разных двигателя. Заглянул домой. В мое отсутствие Екатерина с дочкой живут здесь, в Чкаловске, а не в Москве. Но рано утром вылетел в Капустин Яр проверить готовность носителей и поставить задачу по развертыванию системы «Залив». Там требуются точные расчеты по времени запуска, и надо дать людям время, чтобы произвести их. Плюс согласовать все это с колдунами, метеорологами. В это время года погода здесь капризна. Собственно, можно было это и по телефону сделать, но иногда требуется личное присутствие, чтобы подстегнуть людей, настроить их на серьезную работу. Операция предстояла уникальная, до этого мы ни разу такие массовые запуски не делали. В сборочном цеху уже работают с первым присланным Кауром. Вечером обещают прилет второго. Все носители прошли тестирование. Командующий полигоном генерал-майор Вознюк божится, что 4 пусковых у него готовы. И метеоолухи дают приемлемый ветер и отсутствие осадков. 2 пусковые шахтного типа с газодинамическим стартом. Они от погоды вообще не зависят. Так что не волнуйтесь, товарищ Никифоров, все пройдет планово. Главное, чтобы 4-я ступень сработала штатно. Эту серию ракет делали с запасом. Произвели 3 учебно-боевых пуска. Все с 4-й ступенью. Все прошло штатно. Вообще, РТ-шками стрелять проще, чем ОКБ-шными. Там, пока черт хвостиком водит, то полетело, то нет. И не пойми, откуда коза выползет. Постоянно разные. А что комиссия говорит? Почему молнии не раскрываются? Тут товарищ Черток просмотрел все графики телеметрии и нашел общий во всех 3 случаях разрыв данных на 6-й минуте полета. Он подозревает, что это разгерметизация объекта или срабатывание какого-то замка. Делают расчеты, чтобы создать похожие условия на стенде. Но чем это закончится, пока не ясно. Мы всех подключили к этому вопросу. Пока известно только одно. Ракета здесь ни при чем. Все инертные боеголовки по куре попадают. 7000 она дает свободно. По полигону на Толле Римского-Корсакова тоже попали. Но перегрузки на старте там огромные и вибрации сильные. Нам такое на стенде не создать, а туда не слетать и не посмотреть. Так что гадаем на кофейной гуще. Ладно, пока развернем запасной вариант. А там, может быть, Глушко сделает двигатель. Будете готовы, сообщите мне. Буду присутствовать. Святослав Сергеевич, без начальства, но спокойнее. Эффект присутствия не давит. Все сделаем, честное слово. Прекрасно понимаем ситуевину. Главное, чтобы 88-й не подвел. А 4-ка летает стабильно. Даже с 4-й ступенью. Если полезная масса не превышает 800 килограммов. У поступившего отсека он выдержан. 797,2 килограмма. 2,800 довесим, так, чтобы вывести точнёхонько на свою орбиту. В чем-то Вознюк прав. Я и сам не любил приездов начальства на ответственные полеты. Поэтому я с ним согласился, но поставил его на ежедневный контроль. Собственно, эти старты должны показать США всю серьезность наших намерений. Наверняка они уже поняли, для чего в космосе появилась радиозвезда. Наш первый спутник восстановил ориентацию на Землю после 7 дней молчания и отработал еще 4 дня, после чего у него закончился заряд батарей. Эти игрушки имеют солнечные батареи и достаточно емкие и надежные аккумуляторы, рассчитанные на 1000 циклов зарядки. Орбита вытянута над Северным полюсом. Падать они будут в южном полушарии. Такие параметры нам необходимы, чтобы в любое время иметь 3 спутника над Северным полушарием. Южные нас пока не волнуют. По ним будут настроены навигационные системы, всех имеющихся ракет. На новых кораблях распакуют и установят приемы-индикаторы. На всех стратегических бомбардировщиках такие индикаторы входят в их комплект. Готовились они для молнии, но запасные частоты для залива там имеются. Вот только очень хочется, чтобы стратеги остались на своих аэродромах. Для этого у меня в загашнике есть одно интересное устройство – производство Sacrier and Company. Мне очень жаль, Билл, что твоя гнедая сломала ногу. Поэтому я и тороплю Рукавишникова и Лозину Лозинского. Решать задачу будут они, а не люди из РВЦН. Это на крайний случай, если что-то пойдет не так, или будет обнаружен противник в непосредственной близости от СССР. С них станет. Совраска, Владивосток и Тирпиц еще только в Индийском океане. Им еще пилить и пилить. Но существует одна маленькая неприятность, суть которой упирается в такое понятие, как геоид. Так вот, он у нас разный. Земной шар общий, а геоиды у каждого свои. Имеется в виду цивилизованные страны. У нас используется геоид Красовского, у немцев Бесселя. А американцы за последний век трижды меняли его размеры и перевыпускали карты с этими изменениями. Но пока используют геоид Кларка. Точно привязать объект к нашей системе координат можно только непосредственными измерениями. А для этого используют методы триангуляции или астрономо-геодезическое нивелирование. А как я уже писал, та сторона земного шара для нас была терра инкогнита. Требовалось привязать к нашим картам их объекты. В наше время эти электронные карты составляют при помощи спутников. А их пока нет. До обсуждения со Сталиным дело еще не дошло. Но готовиться требуется. Поэтому собираемся на командном пункте ВВС у Филина. Присутствует Федоров, как глава внешней разведки, генералы Трусов и Шалин, глава ГРУ и его заместитель по Тихоокеанскому направлению и полковники Васильев и Вознесенская, англо-американское и скандинавское направление, соответственно. Здесь же находятся заместители, а фактически главы генерального и главного штабов. Генерал-полковник Василевский и ИО начальника главного штаба ВМФ вице-адмирал Степанов. Борис Михайлович волен исполнять свои обязанности, поручил Василевскому. А адмирал Исаков в данный момент находится у берегов Исландии. На повестке дня один вопрос. Что предпримет Америка и как мы можем противодействовать этому? Первым выступил Александр Филиппович с развернутой аналитической запиской сегодняшнего состояния дел в США. Итак, что мы имеем с гуся? В 1942 году все контракты с фирмами-поставщиками вооружений были аннулированы. За одним исключением фирма «Конвейер» продолжила реализацию проекта «XB-36». Он полетел в прошлом году, имеет 6 двигателей Pratt & Whitney мощностью 3400 лошадиных сил. Двигатели производятся в городе Ист-Хартфорд на восточном побережье в Коннектикуте. Сформировано 3 дивизии этих самолетов. Одна в штате Мэн на самой границе с Канадой, на авиабазе Лоринг, восточное побережье. Вторая расположена на западе, недалеко от Сиэтла, напротив острова Ванкувер, авиабаза Fairchild. Остальные машины сконцентрированы неподалеку от основного завода-производителя на юге США в Техасе, возле Далласа, Форт Уэрте, на южном берегу озера Уэрт. Используются два основных аэродрома. Непосредственно Форт Уэрте, аэродром Карсуэлл и возле города Абелин. Абелин Эрфилдс у станции Тие. Наиболее серьезно прикрыта авиабаза Карсуэлл Со стороны моря ее прикрывает два крыла морской авиации и два армейских полка на самолетах F-4U, P-40N, P-47E и P-51A. Остальные аэродромы непосредственного прикрытия не имеют из-за очень близкого расположения к канадской границе. Что касается вашего, Святослав Сергеевич, вопроса о месте расположения газодифузионного завода, то его строительство завершено 2-3 месяца назад. Заканчивают строительство электростанций в 11 километрах от объекта. Средства ПВО не обнаружено. Рядом находятся 7 крупных низконапорных гидроэлектростанций, производящих примерно 20-25% всей электроэнергии в стране. Помечены на карте и выделены объекты А непосредственно у станций, а также 5 крупных трансформаторных подстанций, обозначенных на схеме буквой «Б». Узлы этой сети обозначены буквой «В» и «В2» и находятся в Чаттануга-Сити и Лейк-Сити, принадлежал General Electric и носят название Теннессийский речной гидроузел. «Спасибо, понял. Координаты привязали, ну хотя бы к Альфе». «Нет. Агенты местные, приборов боятся и с собой в поездки не берут. Объект Альфа находится в 1600 метрах от завода восточнее. Там же здание национальной лаборатории. Пока не действует. Уложено только 2 слоя графита, примерно 50-100 тонн. Начаты работы в штате Вашингтон в районе городка Ханфорд. Там создан лагерь для примерно 50 тысяч рабочих. Объект В строится в 15 километрах севернее на берегу реки Колумбия. Интересующие вас объекты выделены и помечены. Здесь удалось провести точную привязку к нашим координатам. Теперь о ВВС США. Бомбардировщик Б-17 различных модификаций, которых построено более 600 штук. В настоящее время не выпускается, но запасные части для него продолжают поступать в войска. Имеются 5 самолетов XV-29, все переделаны в самолет-снаряд MX-767 «Банши». На 6 заводах имеется документация для массового выпуска MX-767. Самолет, который будет заменять Б-17 и Б-29, определен, но пока еще даже не взлетел. Это Б-50, модернизированный Б-29 с аналогичными, что и Б-36 двигателями, чуть меньшей мощности, 3000 и 3200 лошадиных сил. Основным бомбардировщиком является Б-24, Liberator, их посчитать сложно. Всего выпущено 3535 самолетов всех модификаций. 1520 из них поставлено по ленд-лизу в Англию. Все уцелевшие англичане вернули обратно. Их выпуск прекращен в 1942 году. Самолет активно экспортировался в страны Центральной и Южной Америки, Азии и Африки. В настоящее время практически все авиабазы Америки просто им завалены. Непосредственно ВВС и ВВС ВМС находятся на вооружении более 1500 этих машин, остальные на консервации. В целом состояние авиапромышленности США можно оценить как превосходящее нашу промышленность в 5-6 раз. Однако кризис послевоенных лет привел к стагнации всех заводов, кроме компании «Конвейер». По численному составу наши ВВС примерно равны американским. По поднимаемому тоннажу уступают 3 раза. У нас значительно меньше бомбардировщиков. И если бы не значительное превосходство в скорости и вооружении, то статистически мы проигрываем американцам. С этим понятно. Эту статистику мы имеем. Теперь о нарушениях международных договоров, которые Америка совершила за последние 50 лет. Начнем издалека, но это важно, так как нарушен принцип Монро, на который они постоянно ссылаются. Первое. Так называемый закон Огуана, принятый еще в 1856 году. Вопреки международному праву, этот закон разрешал гражданам США захватывать и эксплуатировать месторождения фосфатов и нитратов как в Атлантическом, так и в Тихом океанах. Закон также наделял президента США правом использования военной силы для защиты интересов граждан США по отношению к содержащим залежи гуана островам. Так сказать, дипломатия канонерок. В соответствии с данным законом были выдвинуты притязания на более чем 50 островов. К настоящему времени остаются во владении Соединенных Штатов следующие из них: Бейкер, Джарвис, Хауленд, Риф Кингмен, Атолл Джонстон, Мидуэй, Навасса, Сераннилья и Баха-Нуэва, и еще около 15. Остальные в настоящий момент не являются территорией США, так как в результате варварской добычи полезных ископаемых они превращены в пустыни, жить там стало просто невозможно. Принадлежность острова Навасса оспаривается Гаити. Еще более сложный по сей день неразрешенный спор ведется вокруг принадлежности островов Сераннилья и Баха-Нуэва. Не признается суверенитет Гондураса над островами Сисне, Свон. Второе. Четырем странам, Филиппинам, Кубе, Пуэрто-Рико и Гуаму, сенатом, конгрессом и президентом Вильямом МакКинли была предложена помощь в вооруженной борьбе против испанского владычества. Революционерам была обещана бесплатная поставка вооружений и присылка военно-морского флота США для оказания помощи. Помощь они оказали. В результате до сих пор эти страны, по сути, оказались в оккупации Америкой. И, кроме того, в то же время были оккупированы Гавайи. Мы бы не стали поднимать этот вопрос, но в конечном итоге это обстоятельство привело к войне с Японией, которую попытались заблокировать Англия, Голландия и США. А свалили это на нас. Плюс Вашингтонский договор 1922 года запрещает строительство и укрепление баз на этих островах. По статье 19 договора США запрещалось, в частности, строить укрепления на Филиппинах и острове Гуам. Хотя они и добились исключения из этой статьи своего Тихоокеанского побережья и Гавайских островов. Великобритания теряла право укреплять свои базы восточнее меридиана 110 градусов восточной долготы, включая Гонконг. Однако в эту зону не входил Сингапур, главная английская база в этом регионе. Но на острове Гуам началось строительство крупной авиабазы и береговых батарей. Такое же строительство ведется на островах Вейк, Мидвей, Истерн, Хауленд, островах Лайн. Ну, в общем, сплошные нарушения Вашингтонского морского договора, присоединиться к которому нам официально предложил сам президент Рузвельт. «Ну, хорошо, но что это нам дает?» — спросил Василевский. На основании вышеизложенного, учитывая то обстоятельство, что Великобритания в Вашингтоне вышла из союзного договора между ней и Японией, можно смело утверждать, что обе мировые войны спровоцировали Соединенные Штаты Америки. Они начали войну с Испанией, в результате которой отобрали у нее ее колонии в Тихом и Атлантическом океанах. Остальные острова Испания срочно продала Германии, которая до этого никаких колоний здесь не имела. Для обеспечения снабжения новых территорий Германии понадобился мощный флот, база в Африке, и они приобрели Намибию. А в результате начала войны между Антантой и Четвертым Союзом из чисто европейской войны она переросла в Первую мировую. Союзная Англия и Япония захватила молодые германские колонии и начала агрессию против Китая, который планировал сам захватить Циндао. Захват территории Испании, начатый именно с США, привел к тому, что все страны решили несколько поменять границы. С Японией за участие в Первой мировой расплатились с германскими владениями. До этого с помощью Англии она поживилась нашими территориями, так как союзный договор с Японией Великобритания подписала против России. В 1922 она вышла из него. Японский военно-морской флот – это результат этого договора. А аппетит приходит во время еды. Плюс хорошо известно то обстоятельство, что США пообещали Японии простить ей захват чужих французских колоний в Индокитае, если она присоединится к ПАО. Так как нас просят подписать морской договор 1922 года, а мы настаиваем на отмене Версальского, то пусть приведут в порядок все, что натворили между 1898 и 1945 годами. Так как Америка в обоих случаях выступила главным организатором войны, то мы можем требовать ее окончательного разоружения, так как она проводит агрессивную политику, затрагивающую огромное количество людей. В общем, сидим, обсуждаем геостратегические задачи, серьезные, по самое не хочу. Время за полночь, 28 декабря. Понимаем, что у противника очко не железное, будет жим-жим. Тут входит дежурный офицер и протягивает мне воздух на мое имя. Читаю и понимаю, что мы опоздали. Противник нанес удар первым. Газеты в Канаде, Австралии и Новой Зеландии украшены броскими заголовками. «Король-большевик», «Премьер Этли», «Агент МГБ». Все понятно. Этот же советчик рекомендовал Гитлеру направиться на восток. Там, дескать, колосс на глиняных ногах. Теперь он хочет показать, что империя прогнила и разваливается на части, так как доминионы крепко стоят на ногах и только и ждут мгновения, когда можно будет свалить и присоединиться к более мощной Америке. В Лондоне с утра будет легкая паника, поэтому необходимо поспешать. Снимаю трубку, соединяюсь с Вознюком. Там 4 ракеты на столах, 5-я проходит стенд в получасовой готовности. Дал команду на перенос даты запуска. За сегодняшний день успеем запустить 5 штук. 6-я будет собрана только завтра. Ай, черт с ней. Нам требуется показать, что мы не шутим и шуток не прощаем. В любом случае, запуск большого количества неизвестных аппаратов вызовет резонанс в мире. Делайте пересчет времени пусков так, чтобы максимальное количество спутников приходилось на 2 часа ночи, UTC-6, Central Time, и начинайте. Пропуск и минимум ставить на 14:00 их местного. Все поняли? Так точно, товарищ Звягин. Принято к исполнению. Спутники должны взлетать ровно через 4 часа между собой, так, чтобы разбить сутки на равные промежутки. Маневрировать на орбите они практически не умеют. Максимум, что могут делать, это держать антенну, направленную на Землю. Какой-то минимальный запас гелия для маневровых двигателей есть, чтобы принудительно стабилизировать машинку после вывода на орбиту. Далее вся ориентация чисто инерционная, уход из меридиана, дрейф компенсируется пересчетом параметров орбиты наземных комплексов. Там вводят поправки в передаваемый сигнал. Вживую система еще не работала. Есть риск того, что что-то может пойти наперекосяк. Но есть запасные спутники. Если что, то спутник просто выводится из группировки и его заменяют другим. Через Степанова даю команду гидрографическим судам вспомогательного флота, находящимся в западном полушарии, занять точки с известными координатами и пересчитать высоту антенн. приготовиться к юстированию системы «Зариф». Сам прощаюсь со всеми, кроме Филина, которого потащил с собой в Чкаловск. Задуманную операцию приходится править на коленке, приводя в действие запасной и очень рискованный вариант. Придется посылать не одну, а две машины. Но их еще надо успеть облетать и посмотреть, что получилось в плане невидимости. Одна из них садиться на авианосец не может. Просто по умолчанию. У нее нет посадочного крюка. А зима и парашютный метод посадки просто исключен. Обаго, свежеокрашенный, ферритовой краской в несколько слоев. Собираем морское звено. Здесь же экипажи обоих танкеров и главный штурман ВВС Стерлигов. Это он готовил план налета на Берлин в штурманской его части. Борис Васильевич, докладывайте наш план. Оба М-19 перелетают на остров Рёст на Лофотенских островах и ожидают там прилета Хо-9 и Хо-11, которым предстоит облет и калибровка приборов навигации. В расчетное время, которое будет вам сообщено по результатам испытаний, предположительно с 10 по 15 января 1945 года, вылетайте в точку 36 градусов 15 минут северной широты и 70 градусов восточной долготы с обоими ГО на борту. «Вы хотели сказать «на горбу», — улыбнулся Анохин, командир второго летного экземпляра. «Пусть будет так. Длина маршрута по ДБК — 6 тысяч километров. Время полета — 12 часов в одну сторону. Запасные аэродромы — Рейкьявик, Сент-Джонс, Дартмунд и Уэйд, но без горба. Обе машины вы выпускаете в точке, и у вас будет 4 часа, чтобы один из вас дозаправился в Сент-Джонсе и обеспечил дозаправку обоих ГО над Лабрадорским морем в точке 35 градусов 10 минут северной широты и 46 градусов 10 минут восточной долготы. И после этого он следует в Рёст. Вторая машина обеспечивает связь с обоими истребителями и дозаправляет их в точке выпуска по их возвращению с задания. После дозаправки борт садится в Уэйде, там отдыхает и ожидает дальнейших указаний. В Исландии Хо-11 садится на Цеппелин, а девятка следует к острову Рёст. Запасные аэродромы Нордланд, это рядом, и Вагар на Фарерах. Подстраховывать операцию над Лабрадором будут два борта танкеров АДД по очереди. Собственно, по танкерам у меня все, товарищи. Итак, маршрут понятен? Так точно. Официально 71-й борт ведущий, место базирования Уэйд, 72-й ведомый, место базирования Рёст. Ну а там право принятия решения на вас, товарищ Анохин. Понял. Желательно провести все бункеровки самостоятельно, без привлечения АДД, по причине их секретности. И еще, радиолокаторы для поиска малышей не применять. Навигационная система «Залив» позволит вам действовать по координатам с большой точностью. Если она по каким-либо причинам не будет развернута, то операцию мы отменим. Дозаправки производить на большой высоте, если есть облачность, то выше нее. Подчеркиваю, высокий уровень секретности операции, добавил я к указаниям Стерлигова. В экипаже танкеров вопросы есть? Вопросов нет. На сегодня вы свободны, товарищи. Отработку до заправок начнем завтра. Оба командира и их штурманы вышли из класса. Теперь по вам, товарищи истребители. Времени на подготовку, к сожалению, у нас максимум 12 суток. При этом требуется облетать машины, на которых вы еще не летали, научиться использовать довольно своеобразное оружие и навигационную систему. Освоить дозаправку в воздухе в ночное время. Что касается секретности, самолет ни при каких обстоятельствах попасть к противнику в любом виде не должен. Это понятно? В общем и целом, да. Но что будет, если подобьют над целью? По нашим сведениям, ПВО для охраны объектов не задействовано. Ваши самолеты обладают элементами невидимости. И второй нюанс. Оружием применяемые боеприпасы назвать очень сложно. Они не предназначены убивать людей. Вашими целями будут высоковольтные трансформаторные подстанции в определенных районах и так называемые пулы распределительной станции. Оружие вызывает замыкание высоковольтных сетей, причем объемные, надежно выводя из строя как сами трансформаторы, так и генераторы. При этом оно само бесшумное. Упаковано оно в половинки от американских подвесных баков. Использованы материалы, произведенные в самих Соединенных Штатах. Действовать начнем в начале новолуния, так, чтобы даже случайно не дать себя увидеть. Каждая из ваших машин может принять в бомболюке 3 таких контейнера. К тренировкам с 3 числа подключится и экипаж ГО-18. Но он будет работать на другом побережье, из Елизова. Пока имеющихся сил достаточно, чтобы вывести из строя половину генерирующих мощностей противника. Его промышленность просядет сразу, так как держится она на этих самых миллиардах киловатт-часов электроэнергии. Начнем мы разрушение этой экономики с самых опасных объектов. С завода, на котором будут заниматься обогащением урана и производство плутония для их ядерной бомбы. Мгновенное полное отключение электроэнергии, скорее всего, вызовет крупную утечку газообразных галогенидов урана, взрывы и пожар на этом заводе, так как галогениды склонны к взрывному соединению с другими веществами. После этого завод придется строить в другом месте. «Че же они его не охраняют в таком случае?» — спросил капитан Борис Кудрин, назначенный ведущим летчиком-испытателем «девятки». Ему предстоял самый долгий в истории полет на истребителе. Охраняют, еще как, но не от атаки с воздуха, самолетом-невидимкой. У них, как таковой, ПВО вообще нет. Им бояться некого. Канада практически полуколония, так как имеет гораздо меньше населения и тесно переплетена экономическими связями с США. На их авианосцах стоят самолеты, имеющие радиус действия 600 километров. Какие-то подвижки в этой области происходят, но радиус действия их радаров невелик. У них однокамерные магнетроны используются пока. Старшим испытателем 11-го был майор ВМФ Федор Лещенко, который первым в СССР освоил взлет и посадку на Цеппелин. Он же сейчас посоветовал перебросить в Кефлавик новый Беревский ЛЛ-143, который по скорости с турбовинтовыми ЛЛ-1 почти не уступали М-19 или Дугласу XB-19 в девичестве. Этим мы обезопасим проведение операций для летчиков в случае отказа техники или воздействия ПВО или авиации противника. Мысль ценная, а испытания этой лодки каким-то образом проскочили мимо меня. Хотя, стоп, было такое. Заказ на 150 машин Б-6 для ВВС ВМФ я подписывал. Но самого меня отнести к поклонникам макрохвостых самолетов было нельзя. А Федор лично испытывал эту машину, вот и пользоваться ее заводским обозначением. Как у Б-6 с мореходностью? Выше, чем у Каталины. Но посылать надо именно ЛЛ-143, товарищ Никифоров. У него дальность больше, на 1000 километров. Он не вооружен. Во время испытаний мы базировались на острове Сейбл. Соколов, Куликов и я с экипажами жили там 3 недели. В этом месте всегда есть возможность взлететь с подветренной стороны, даже шторм. Восточнее маяка есть озеро Уоллис, где практически отсутствует волнение, только ураганный ветер. Оборудование позволяет обнаружить летчика и, как и минимум, обеспечить его хорошей спасательной лодкой или плотом. С местными канадцами, акадцами сложились очень хорошие отношения. Все говорят по-французски, Зимой они практически отрезаны от материка, так что если мы там появимся с обеспечивающим судном, то нам будут рады. А повод? Ну, те же испытания, но зимние. Сам остров находится вне территориальных вод Канады и не требуется уведомлять заранее о заходе. 143-ю делали как самолет-спасатель. Ее возможности по поиску аварийных буев очень большие. До 100 километров радиус действия. Так что этот вариант стоит предусмотреть. Хуже от этого не будет, это точно. «Остров Сейбл, это где?» — переспросил я. Вариант подстраховки мне лично понравился. Требовалось только чуточку его доработать. Тут зазвонил ВЧ. Смотрю на часы. 4:02. На связи Вознюк. А мне подсовывают под нос карту, показывая место острова. Рукой показываю, что вижу, понял. А сам слушаю доклад. Каур выведен на расчетную орбиту с отклонением 15 угловых секунд. Коррекция выполнена. Батареи раскрылись, сигнал пошел. Параметры орбиты расчетные. Поздравляю, поблагодарите расчет. Тьфу-тьфу-тьфу, позже, сейчас не буду. Им еще одну пускать сегодня. Нажал на клавишу, прервав звонок и соединился с оператором, запросив позывной Сталина. Поскребышев еще на месте, так что звоню вовремя. У себя сейчас соединю, товарищ Звягин. Доложился и попросил разрешения опубликовать сообщение. Доложите более полно. Пришлось попросить выйти всех из кабинета и подождать у секретаря. Сталин остался недоволен моим докладом. В чем дело, товарищ Звягин? Почему с 10 по 15? Действовать необходимо немедленно. Совершенно верно, товарищ Иванов. Лучше было бы провести операцию сегодня. Или, в крайнем случае, завтра. Но, к сожалению, кроме запуска залива, мы пока сделать ничего не можем. Это еще почему? Товарищ Иванов, я помню, что для большевиков нет ничего невозможного. Вы это говорили при нашей первой встрече. Но разворачивать Луну я не умею. Я не Господь Бог. Полнолуние, товарищ Сталин. Необходимые для успеха операции условия сложатся через 12 дней. И будет 6 ночей, в течение которых можно будет ее провести со значительным успехом. Американцы еще не ответили на нашу ноту. Я лично настоял перенести на 2 недели сроки их ответа, еще в Скапа-Флоу. Так что дата операции согласована с самим товарищем Богом. Вы же неверующий, товарищ Никифоров. При чем здесь Бог? Мне нужно было сказать... «Почему в это время, а не заставлять меня волноваться?» Он повесил трубку, но через несколько секунд перезвонил и разрешил передачу информации по всем каналам и в газетах. «Где собираетесь отмечать Новый год?» «Я обнаружил, что вычеркнули себя из списков». «В Чкаловском очень много работы. В ночь на первое пройдет первая дозаправка в воздухе нового самолета». «Вы публичный человек, а не летчик-испытатель или конструктор. Помечаю, как было. На новогоднем вечере присутствовать, что бы ни произошло. Нельзя показывать противнику признаки того, что мы что-то готовим. Это приказ». «Есть. Я выступлю по радио и на телевидении и поздравлю советский народ с открытием космической эры человечества». «Набирайте людей в отряд космонавтов». «Так ведь впереди война, товарищ Иванов». «Ну и что? Она всегда впереди. А будущее за космосом. В этом отношении Королев прав». «Есть. Начнем создавать центр подготовки и космический корабль». «Действуйте, товарищ Звягин». Иосиф Виссарионович вторично повесил трубку, более не звонил. Ракетчики отработали штатно, тем более, что все они после второго пуска слушали выступление Сталина по радио, где их работа удостоилась похвалы руководителя государства. 6-ю пустили на следующие сутки. сумели привязать и исправить долготу и широту на американских картах. Так же, как и наше картографическое управление, американцы закладывали систематические ошибки в свои карты, дабы затруднить ориентацию. К тому же их карты отличались от наших средней широтой. У нас она приведенная к определенной опорной параллели. Они же использовали среднюю на листе. То есть каждая карта начинала разворачиваться от собственной середины, за счет чего появлялась значительная невязка с соседними картами. При небольших скоростях движения это не страшно, а для самолетов и ракет эти невязки накапливаются и приводят к значительным промахам. Но основная задача выполнена. Позиционную систему мы запустили. Имея ее на борту, блуждать уже не придется. Летчики, занятые в этой операции, первыми ощутили, насколько она удобна и точна. На обсервацию уходило меньше минуты. Жаль, что не было возможности установить автосчислитель в текущем времени. Но это дело ближайшего будущего. Так что придется немного подождать. Американцы в ответ на новую ноту со стороны Британии по поводу организованного вброса в печать трех стран Соединенного Королевства сомнительных материалов заявили, что ни сном, ни духом здесь ни при чем. Дескать, Госдепартамент к этому никакого отношения не имеет. Это мнение свободной прессы, свободных демократических стран двух континентов, подданные которых недовольны выбором неправильной позиции королем и премьер-министром, и Госдепартамент США призывает всех уважать мнение народа. Заявление было написано заранее и не учитывало развертывание системы залив. Сказалось то обстоятельство, что Канада и США имеют чуть ли не суточный отрыв от Австралии и Новой Зеландии. Мы отреагировали быстрее. Когда в Вашингтоне только чуть забрежил рассвет, над планетой Земля уже действовал Каур-4. В открытой печати все спутники носили название «Космос». Первой тревогу подняла незабвенная красавица, младший лейтенант ВМС Хоппер, чуть свет позвонившая адмиралу Лехи. «Господин адмирал, это лейтенант Джуниор Грейс Хоппер». «Извините, что в такой час, но вы просили позвонить, если произойдет что-то необычное. Русские запускают свои спутники каждые 4 часа на одну и ту же орбиту. Похоже, что они создают систему навигационных звезд, о чем мы с вами говорили 9 месяцев назад». «Где вы? Вы же были в Москве». «Нет, я в Гарварде. Вернулся из Москвы в конце октября, так как министр Уотсон свернул свою работу там». Они подписали с русскими какое-то соглашение. Мне же удалось добыть часть русского командного кода. Как вам это удалось? В русской закрытой школе для девочек-сирот, куда мы привезли новую форму, обувь и игрушки, в качестве благотворительного дара от фирмы IBM, там мне удалось заполучить их учебник по информатике. А благодаря тому, что у нас было дипломатическое прикрытие, то смогла беспрепятственно его вывести. В ней используется упрощенный алгоритмический язык высокого уровня, с помощью которого есть возможность расшифровать большую часть их двоичного кода. К сожалению, он не очень подходит для расшифровки тех сообщений, которые идут со спутника. Видимо, они дополнительно их шифруют. К сожалению, это учебник для младшей школы, и многие понятия предельно упрощены. Хотя следует отметить, что это очень хороший учебник, в котором доступным для понимания языком объясняются очень многие сложные понятия. Мне пришлось выучить русский язык для этого. Но это того стоило, сэр. Насколько далеко они продвинулись в этом вопросе? Однозначно оценить это сложно, но разрыв достаточно велик. Минимум десятилетие. К некоторым вопросам мы еще вообще не приступали. Но мне пока не удалось даже подступиться к ним. Они каким-то образом решили проблемы переполнения памяти и научились автоматически выполнять остановку бесконечных процессов. То есть они умеют делить единицу на 3. Но у нас пока этого не получается. Марк 1Х выполнить эти операции не может и требуется вмешательство оператора. Я вас понял, лейтенант Хоппер. Но русские пишут, мне только что принесли аналитическую записку по утренним выпускам русских газет, что началось мирное освоение космического пространства и что русские начали подготовку к полету человека в космос. Ни одного слова о том, что это военная программа. Я считаю, адмирал, что спутники создают возможность быстрого получения текущих координат места. Это имеет как военное, так и гражданское применение. По моим данным, они начали большое строительство торгового флота, причем крупнотоннажного, с горизонтальным способом погрузки, то есть океанских паромов для перевозки танков и автомобилей. Я прочла это в одном из германских специализированных морских журналов. Задействованы судостроительные мощности Германии и Японии. Ари утверждают, что не нарушают соглашения с Британией и загружают эти фирмы для уменьшения безработицы в этих странах. Военные корабли там не строятся. Но в любом случае, это прямая конкуренция с нашим флотом. Мне непонятно только одно, почему для создания этой системы русские выбрали именно этот день, господин адмирал. Я не могу ответить вам на этот вопрос. Есть силы, которые заставляют нас предпринимать неоднозначные ходы в этой истории. Они втравили нас в очередные неприятности. Благодарю вас, лейтенант, за ваше сообщение. Вы мне импонируете своим аналитическим складом ума и патриотизмом. Бог хранит Америку. До свидания. Налехи повесил трубку и встал с постели. Зякнул в колокольчик и сообщил камердинеру, что он уже встал и у него срочный визит. Его выбрали. Continental Breakfast ожидал окончания этих процедур в столовой. Мундир висел на плечиках в спальне. Жезл прислонился к вешалке у входа. Автомобиль с прогретым двигателем, с водителем и адъютантом привычно скрипнул подогретым сиденьем. Ворота перед Белым домом распахнулись сами, и через несколько мгновений он переступил порог овального кабинета. «Господин президент, я по неотложному делу. Требуется срочно рассредоточить флот. Русские, похоже, готовятся атаковать нас. Громыко у вас был?» «Нет, а в чем дело?» «По сообщению ТАСС, начиная с 3:50 московского времени, русские производят запуски одиночных ракет со своего полигона под Сталинградом, выводя на орбиту спутники системы «Космос». Наши аналитики пришли к мнению, что ими создается система глобальной навигации, закрытая для использования другими странами мира. Последний пуск был произведен в 15:50 Москвы. 4 спутника уже на орбите. Для создания полноценной системы им понадобится 12 спутников на 2 орбитах. Так что нас накрывает колпаком из них. Насколько я понимаю, это их ответ на наши действия в Канаде и других доминионах Британии. Кстати, ни одна индийская газета так ничего и не опубликовала про короля и Этли. Хотя Уиллис утверждал, что индийцы будут в первых рядах. Мы к этому не имеем никакого отношения. Все проходило по каналам ФРС. Да, остается объяснить это Сталину. Я же предупреждал, что это может кончиться плачевно. Твои предупреждения ничего не весят, Уильям. Мои тоже. Плохо дело, но если мы выведем корабли в море, то ситуация еще более обострится. Это ты понимаешь? Русские пока не предприняли ни одного шага для усугубления ситуации. Сутки ждем. У нас официально еще 11 суток на ответ в Москву и в Лондон. Что вы собираетесь ответить? Ты же понимаешь, что от меня это не зависит. Это зависит от совета учредителей. Как они решат? Именно поэтому они и разыгрывают эту карту. Деньги давали они, и мы их взяли. Расплачиваться нам нечем. Они пытаются спасти инвестиции за счет Британии. Для этого достаточно открыть нам эти рынки, и все встанет на свои места. Нам требуется от 7 до 8 месяцев, чтобы сделать бомбу. Вот и сидели бы тихо, во всем потакая русским. Уже ничего не сделать, только отвечать, что мы к этому не имеем никакого отношения. Это дела доминионов другой страны мира. Извини, Франклин, но ты похож на улитку или на страуса. И это говорит мне мой лучший друг? Но ты же был в Ницце и видел все собственными глазами. У совета учредителей сложилось мнение, что советы блефуют, что, имея такое преимущество, они бы атаковали нас еще до окончания той войны, просто обвинив нас в пособничестве Гитлеру и натравливании Японии на СССР. У совета с головой не все в порядке. Для того, чтобы перешагнуть океан, нужен флот. Русские его строят. Для этого требуется время. Да, они могут нанести удары по нашей территории, но высадиться нет. Для этого им требуются британцы. Уиллис считает, что флот для высадки у русских есть. Они могут высадиться на Аляске. Они контролируют весь флот Японии. Русские однозначно блефуют. Им невыгодно давать нам время на создание А-бомбы. Тем не менее, они ни разу не одернули нас в этом отношении. Хотя мы создали и средства доставки, и завод по обогащению. Дело было за малым. Не было урана, теперь он есть. Да, руда бедная, дорогая, но она у нас появилась. Требуется 7-8 месяцев и перетянуть на себя Британию. Георг обязательно среагирует, он не большевик, как Кэтли. Но он поймет, что его ведут на заклание, и он кончит, как его родственник, где-нибудь в екатеринбургском подвале. Не так сложно понять это уравнение. Но оно, конечно, так. Георг не большевик, но именно к нему поехал Сталин после того, как поляки нас подставили со своей самодеятельностью. Что он ему говорил и показывал, мы не знаем. Но им вернули Нормандские острова, которые они проиграли Гитлеру. Они провели большие морские маневры, после окончания которых нам был выдвинут фактически ультиматум. Мирно договориться о разоружении и послевоенном устройстве мира. Сам понимаешь, Фрэнк, что разоружаться придется нам, а мы и так голенькие рядом с ними. Я это понимаю. Но без бомбы нам ответить нечем. Нам приставили к виску ствол и говорят, ты не дергайся, а положи пистолет на землю. Они слабее нас экономически. Бывшие рабы, захватившие самую большую страну мира, требуется использовать эту карту. Да пойми, они просто не пускают нас с нашими товарами к себе. А наш рынок заполнен. Что толку, что мы можем произвести больше судов и кораблей, чем они? Они их построили всего 3 за 7 лет. Зато каких? А ты представляешь себе стоимость этих корабликов? Да они надорвутся. Пока что идет обратный процесс, Фрэнк. Наши кредиторы сомневаются в эффективности нашего управления и начинают процесс нашего банкротства. Нас с тобой лишили права принимать решения. Тебе мысль об отставке не приходила? Пока нет. Я победил на выборах почти в сухую. Народ мне верит. Народ? Да. А кредиторы? Нет. Ладно, я пойду, Фрэнк. Если что, я дома и до конца с тобой. Бай.